Глава 1325. Сердце Манхао. Манхао был потрясен. После отбытия с планеты Южные Небеса и начала путешествия по миру горы и моря, он никогда не забывал ни доброты Чо Маньтая, когда тот даровал ему благословение, ни их договоренности о планете Тигровая Клетка. После той встречи он и вправду планировал вернуть наследие Чо Маньтая на планету Тигровая Клетка. Кто бы мог подумать, что наследие окажется фальшивкой. Все это было обычной уловкой. Манхао хранил молчание. Он мог смириться с тем, что его обдурили, но не с такой магической формацией, особенно если она могла навредить миру горы и моря в такой решающий момент. Он был в ответе за горы и моря, своими глазами увидев всю трагичность войны. К тому же война уже изменила его, заставила его возмужать, поэтому первой его реакцией при виде магической формации была не забота о карме и нарушенном обете, а желание ее уничтожить. В то же время слова Чо Маньтая его заинтересовали. У него заблестели глаза. «Я, Чо Маньтай, клянусь моей душой, если хоть что-то из сказанного мной неправда, неважно, выживу я или умру, я никогда не увижу своего наставника!» Безумие и решимость в голосе Чо Маньтая были ясны как день. Что интересно, Манхао чувствовал едва заметные эманации могущественной клятвы, а также растущую карму внутри горы и магической формации. Все это демонстрировало правдивость слов Чо Маньтая. Какое-то время Манхао ничего не говорил, он никогда не был холодным и безжалостным человеком. К тому же в прошлом Чо Маньтай наделил его своим благословением. Будь у него выбор, то он не стал бы лишать своего благодетеля надежды. К тому же он поклялся на своей душе. «И как тебе это удастся?» — наконец спросил Манхао. «Не имеет значения», — коротко ответил Чо Маньтай. «Просто укажи на парагона семью эссенциями, об остальном я позабочусь». Судя по голосу, Чо Маньтай начисто отбросил всю осторожность. Такая противоестественная техника явно недёшево ему обойдется. Даже больше, цена за ее использование не поддавалась подсчёту. «Где бы ты ни находился, покуда ты жив, все, что надо будет сделать, это стимулировать вот эту запечатывающую метку и выполнить запечатывание!» Из горы к Манхао прилетел сияющий загадочным светом магический символ. Остановившись прямо перед ним, он начал сверкать и переливаться. Его невозможно было разглядеть во всех подробностях, но одно было точно – внутри него происходили множественные трансформации. Манхао покосился на магический символ, а потом его глаза заблестели решимостью. Взмахом рукава он забрал магический символ и перед уходом долго не сводил глаз с горы. Теперь он понял, почему на всей Седьмой горе и море уцелела только планета Тигровая Клетка. И дело было не в Юй Вэньцзя, ни в других защитниках. Планету сберегли магическая формация внутри горы и остатки силы Чо Маньтая. Благодаря этому, хоть планету и покрывали трещины и провалы, она не развалилась на части. Магическая формация защищала не только свою гору, но и всю планету. Сделав всего шаг, Манхао скрылся из виду. Кем надо быть, чтобы внушить своим сторонникам такую преданность? Чтобы они были одержимы одной идеей, как воскресить тебя? После того, как он ушел, в центре магической формации появилась размытая фигура. Похоже, Чо Маньтай затуманивался. Его взгляд, полный воспоминаний и надежды, был направлен на саму магическую формацию. «Ради других ты навеки сомкнул свои очи. Вернувшись, мне так и не удалось тебя найти». Прошептав это, он медленно сел в центр магической формации и с печалью в голосе произнес: «Пожалуйста, наставник, вернитесь». Пока Манхао улетел прочь от горы, из бездонной сумки выбрался холодец. Устроившись у него на плече, он посмотрел на одинокую гору позади, потом вылетел попугай, он занял свободное плечо. Нечасто можно было увидеть, чтобы эта парочка не спорила и не скандалила друг с другом. «Возможно, для той сущности, чего Маньтай перестал быть простым слугой», — со вздохом озвучил свои мысли холодец. «Манхао, как думаешь, если однажды ты встретишь свой конец... Стану ли я, как Чо Маньтай, пытаться воскресить тебя во что бы то ни стало? Эх, вопрос, над которым стоит поразмыслить. Брат Пятый, что думаешь?» Манхао резко затормозил. Холодец в кои-то веки изрёк весьма глубокую мысль, но услышать ее от него все равно было очень и очень странно. «Лорд Пятый размышлял над немного другим вопросом. Если Лорд Пятый встретит свой конец, Манхао, будешь ли ты горевать? Попытаешься ли воскресить меня?» Попугай очень серьезно посмотрел на Манхао. «Да», — негромко отозвался он. Попугай с холодцом уже столько лет путешествовали вместе с ним, что в его сердце давно переросли простых слуг. «Что ж, Лорд Пятый не может умереть, и его нельзя убить. Поэтому вряд ли тебе представится такой шанс. Ха-ха-ха-ха». Попугай от души рассмеялся, но в этом смехе на секунду проскользнула какая-то меланхоличная, даже печальная нотка. После этого лорд Пятый вернулся к своему привычному образу простодушного попугая. Манхао больше ничего не сказал. В его сердце стянулся узелок, дурное предчувствие, раздумывать над которым он не рискнул. Причиной тому была его неуверенность в выборе. У него имелись подозрения о кармических причинах войны мира горы и моря. Что на самом деле она началась из-за медного зеркала. Если он просто отдаст зеркало, не закончит ли это войну? Над этим вопросом Манхао не хотел думать. Его семья, друзья, наставники и все остальные жили в мире горы и моря. С другой стороны, медное зеркало было с ним с самых ранних дней в секте Покровителя. Оно помогло ему, простому ученому, достичь нынешней вершины. Что до попугая, внешне Манхао никак этого не показывал, но на самом деле за годы крепко привязался к попугаю и совершенно не хотел с ним расставаться. «Отречься от попугая», – размышлял он, – «или отречься от мира горы и моря. Возможно, единственный выбор, который я мог сделать, – это отречься от себя самого». Манхао мысленно вздохнул. Над этим вопросом ему совершенно не хотелось думать. Ведь он понимал, когда-нибудь наступит день, и его заставят сделать этот нелегкий выбор. Кто знает, с какой жестокой реальностью ему придется столкнуться в момент выбора. «Надо стать сильней!» – подумал он с блеском в глазах. Он сделал глубокий вдох и задвинул эти болезненные вопросы подальше. В луче яркого света он умчался вдаль. Холодец у него на плече сделался неестественно молчаливым, да и попугай, хоть тот и делал вид, будто ему все равно, тоже молча превратился в луч пестрого света и исчез в медном зеркале. Весь полет Манхао провел в тишине, размышляя над загадкой собственной судьбы. Еще его мысли занимали тревога за семью и желание поскорее воссоединиться с Сюйцин. Наконец он нашел Юй Ваньцзяня, который в ожидании его возвращения медитировал в позе лотоса. Не став тратить время на пустые разговоры, Манхао ограничился только одной фразой: «Отведи меня к долине погребенных богов». У Юй Ваньцзяня заблестели глаза. Сделав глубокий вдох, он кивнул и поднялся на ноги. Манхао взмахом рукава превратил их в лучи света. С огромной скоростью они умчались в звездное небо. Юй Ваньцзянь никогда сам не смог бы угнаться за Манхао, но тот дал ему немного своей энергии, чтобы как можно скорее добраться до нужного места. «Надо стать сильнее, чтобы выбраться из загадочных теней от моей судьбы!» В Манхао появилась какая-то смертоносная суровость. Наивность, свойственная юности, полностью исчезла. На ее место пришли печаль и боль при виде того, что творилось в мире горы и моря. Седьмая гора практически полностью находилась в руках чужаков. Ее звездное небо было усеяно черными кубами, от них во все стороны расходилось медленно растущее давление. Вскоре Манхао и Юй Ваньцзянь добрались до юго-восточной части Седьмой горы и моря, до очень тихого места. Вдалеке виднелась область, заставленная сотнями черных кубов. Они парили в звездном небе, потрескивая электрическими всполохами. Если приглядеться, то можно было увидеть снующих туда-сюда чужаков. Казалось, будто они строили магическую формацию. «Долина погребенных богов впереди», — объяснил Юй Ваньцзянь. «Этот пространственный разлом находится в руинах древнего поля боя. Внутри поджидает куча потоков божественной воли. Они могут убить тебя прежде, чем ты успеешь их даже заметить. Долина погребенных богов — самое опасное место на всей Седьмой горе и море. В мой прошлый визит туда мне не удалось далеко продвинуться. Правда, к моему счастью, мне в руки попала капля нечистой крови бога, но даже ее хватило для невероятного прорыва моего физического тела». Юй Ваньцзянь находился под защитой божественного сознания Манхао. Пока они парили среди звезд, никто, кроме владык Дао, шести эссенций, мили и парагона с семью, не мог обнаружить их присутствие. «После нисхождения первых небес это место они захватили первым. Есть подозрение, что внутрь уже отправилось немало чужаков. Предположительно, их тоже интересует кровь богов». Манхао спокойно посмотрел вдаль. Он чувствовал исходящие из черных кубов эманации множественных экспертов. К тому же магическая формация, созданная из этих кубов, скрывала в себе невероятную силу. Область вокруг долины погребенных богов буквально кишела чужаками. Хотя здесь не было ни одного эксперта шести эссенций, там явно находились эксперты с пятью эссенциями. Манхао уже обнаружил четыре таких потока божественного сознания, не считая чужаков, уже находящихся в долине погребенных богов. Туда божественное сознание не могло дотянуться. «Брат Юй Вэнь, это очень опасное место. Я думаю, тебе лучше подождать меня здесь», — сказал Манхао, повернувшись к Юй Ваньцзяню. Юй Ваньцзянь заколебался, но потом его глаза блеснули решимостью, и он покачал головой. 33 неба не щадят даже смертных. Они явно планируют вырезать всех до последнего человека. Они хотят истребить линии крови всего сущего мира горы и моря. Как говорится, «Если перевернуть гнездо, все яйца разобьются!» Юй Вэньцзянь сжал пальцы в кулак. «Мне надо стать сильней! Мне нужен прорыв в культивации! У меня есть магия для переплавки тела, которая с помощью крови бога ценой части жизненной силы даст мне физическое тело царства Дао на 100 лет! Я, Юй Вэньцзянь, практик эшелона! Даже если мне придется прожить всего 100 лет после вступления на Дао, я обязан оправдать свое место в эшелоне!» Глаза Юй Вэньцзянь ярко сияли. В его зрачках, казалось, полыхало пламя.